Комментарии. Завет. Все, что завещено, свято сказано, заповедано. Зарок, обет, обещание. Договор, условия и основанный на нем союз. Окудник, злой волшебник. Вырий, славяно-арийский рай. Ярга, символ Ярилы, бога в образе весеннего солнца, в виде креста, загнутыми по часовой стрелке концами. Наус, часть конской сбруи, кисть, бляха, другие украшения, в старину, в наузде, хранились обереги от сглаза, порчи, в него зашивали коренья, заговоренные предметы. Травень, древнерусский май. Это последняя часть четвертой книги «Источник жизни». В дальнейшем, в планах озвучивания книги второй, «Книга света» и «Слово мудрости волхва Велимудра», часть первая, и книги третьей, «Имглиизм. Древняя вера первопредков». Слава богам! Слава предкам нашим!